Глава восьмая. Сколько раз он верхом на Вервольфе промчался сквозь хренодерки, Флодных не считал, но, судя по запаленному виду оборотня, цифра была велика. Надо отдать должное сельчанам, марафоновцы из них вышли на зависть. Они резво бежали, норовя метнуть в боевого мага лопату или деревянные вилы. Их бы всем селом на соревнования выставить или в пехоту забрить. Они и без оружия кого хочешь завоюют. А если их еще и вооружить хорошенько, то Рансильвания смело может претендовать на мировое господство. В это время в периферийном зрении маг заметил шевеление, обернулся и застыл, пораженный открывшимся ему зрелищем. Серебряный диск луны отчетливо высвечивал темную фигуру в длинном плаще с капюшоном. В руках ее была зажата длинная коса, чуть ли не в рост персоны. Обычный предмет для заготовки сена на зиму в данном конкретном случае произвел неизгладимое впечатление не только на суеверные умы местных жителей, но и на боевого мага в самом расцвете карьеры борца с нежитью. За все время работы такого видеть ему еще не приходилось. Первыми от увиденного очухались хренодерчане. Видимо, близость полного нежити леса положительно сказалась на их психике, сильно укрепив нервную систему местного населения. Сельчане практически одновременно перестали дружно пялиться во след силуэту, прошествовавшему в сторону хренодерок, и быстро пришли к выводу, что и в этой беде виноват странный пришелец, явно сверхъестественного происхождения. «Бей его!» — закричали одни. «Нежить у мертвей к нам приманила!» — дружно подхватывали другие, потрясая своими орудиями труда. «Убьем его, пока он нас самих не уконтрапупил!» И тут неожиданно Лютый повел себя необычно для Вервольфа. Он взбрыкнул, нагло сбросил своего седока, рыкнул на собравшихся и умчался в лес. Оттуда раздался жалобный, трагический вой оборотня. Слегка обалдевший от такого финта Флодных, сначала поднялся на карачки и попытался последовать за своим питомцем. Но он сильно уступал последнему в скорости и понял, что при всем желании не успевает. Маг поднял свое измученное ночной погоней тело на ноги и попробовал пролить масло на воды. «Граждане сельчане!» Простерев руку в сторону собравшихся, торжественно возвестил он. «Я не нежить, я дипломированный боевой маг, сертифицированный уничтожитель нежити, присланный для поимки опасного преступника». «Не верьте ему!» — выкрикнул какой-то древний дед, который, несмотря на свою кажущуюся дряхлость, не только умудрился участвовать в погоне, но и даже не запыхался и теперь активно тыкал в сторону мага, отполированной до блеска клюкой. «Надо же, какой крепкий народ проживает в хренодерках!» — невольно восхитился Флодных. «Нежить вам что угодно скажет, лишь бы шкуру свою спасти, видано или дело, чтобы государственный человек прискакал в деревню ночью на этакой зверюге!» «Правда твоя, дед Налим!» — авторитетно заявил Панас, на правах головы, выступая немного вперед перед сельчанами. «Только вдруг мы ошибаемся, прогневаем начальство из столицы, совет магов, и полетят наши буйные головы!» Сельчане одобрительно зашумели, проблем с магами никто не хотел. «Так я ведь как думаю?» Дед погладил свою длинную бороду и степенно оперся на клюку. «Надо бы нежить изловить и со всем уважением в цепи заковать, посадить в клетку, да и в столицу отправить. Пусть совет сам с ним разбирается. Отпустит, ежели свой, или сожжет, ежели нет, а может, по другой какой своей магической надобности использует. Зверюгу тоже надо бы изловить, а то не ровен час село повадится и за живностью нашу примется». Народ одобрительно загудел. Предложение всем понравилось. В конце концов, начальству всегда видней. Так пущай оно и разбирается, раз такое умное. «А монстра-то куда денем, дед Налим?» — уважительно поинтересовался у старца голова. «Тоже в столицу отправим?» «Нет, отправлять зверя в столицу не будем. Слишком накладно будет в дороге мясом его кормить. Лучше его двуипостатным отдать. Зело он на них похожий. А раз так, пусть сами со своим сородичем разбираются, если им будет охота. На то мы порешили». Против был только Мах. Но его мнением никто не интересовался, поэтому Флотных счел не только возможным, но и необходимым удалиться, не прощаясь со столь радушно принявшими его хозяевами. Все время, пока сельчане разбирались, что именно они планируют с ним сделать, Мах осторожно плел заклинание туманной завесы. Простенькое на вид и изящное в исполнении мастеров, заклинание требовало точности и сосредоточенности от его создателя. Иначе вместо завесы из плотного тумана, человеческий рост, можно получить то же самое, но по пояс или по щиколотку. Что не только не скроет мага от окружающих, но и хорошенько насмешит противника. Именно поэтому для создания качественного плетения опытному боевому магу потребовалось время, и он как раз успел управиться к концу совещания сельчан. Как только пришедшая к общему мнению толпа в едином порыве бросилась на мага, последний выпустил свое заклятие на волю и исчез в тумане. Напрасно селяне пытались нашарить слишком шуструю, по их мнению, нежить. Хотя бы ударами лопат и древками вил, только бока намяли друг дружке. «Эх, жаль, не нашли, мы б ее!» Многозначительно вздыхали незадачливые охотники, представляя себя в своем воображении единоличными победителями, рассказывающими очаровательным селянкам о трудностях боя. И вот на тебе, ни славы, ни трофеев. Впоследствии эта история с легкой руки деда Налима обросла различными подробностями, одна другой хлеще. Некоторые с пеной у рта утверждали, будто у пропавшей нежити были рога и хвост с кисточкой-сердечком. Другие же били себя в грудь, заявляя, что никаких рогов у супостата не заметили, зато видели мерзкие раздвоенные копыта и острые когти на руках. Сходились только в одном. Когда чудище исчезло, раздался демонический хохот, сопровождаемый таким удушливым запахом серы, что заглушить его можно было лишь гномьим самогоном, смешанным с пивом, чем народ с энтузиазмом и предавался в пьяном поросенке. Светлолика осторожно кралась по селу. Странное дело, хренодерки встретили ее почти гробовым молчанием. Даже обычно брехливые собаки, поднимавшие невообразимый гвалт по поводу и бизонного, тихо молчали себе в тряпочку, малодушно рассредоточившись по будкам. Не то чтобы ведьма особо огорчалась по этому поводу, просто слегка удивилась и отправилась дальше к своей цели. А цель ее была не больше, не меньше изба головы. Вот кому лесная отшельница решила помочь проникнуться расканием на предмет содеянного. Дом головы отыскался быстро. Добротно срубленный дом сложно было обойти стороной. Он стоял аккурат в центре хренодерок и был обнесен забором, с которого задумчиво таращился на девушку полосатый кот. Светлолика смерила кошака подозрительным взглядом, распахнула калитку, не утруждая себя стуком, и с удивлением возрилась на представившую ее глазам картину. Растрепанная старшая дочь головы Доненька самозабвенно целовалась с Саратом на фоне живописно перевернутого стола. «Надо же!» — не без изрядной доли иронии подумала Светлолика, уперев руки в бока. «На поляне он вовсе не проявлял такого рвения на предмет женитьбы. Интересно, что скажет на это Панас? Сообщить ему, что ли?» «Так-так», — злорадно протянула девушка, — «а голова не против ваших развлечений?» Влюбленные шарахнулись друг от друга быстрее, чем кошки, если на них опрокинуть ведро воды. Даже в темноте было видно, как их лица становятся пунцовыми. Светлолика внутренне поздравила себя с удачным началом. Ведьма медленно улыбнулась, поправила все время норовящую упасть косу, чтобы стояла прямо, и продолжала. «Ай-ай-ай! Нехорошо юноше прогуливаться по чужим дворам, вместо того, чтобы ладить мне сарай. И как тебя понимать? Еще день назад женихи набивался, а теперь другую окучиваешь? Конечно, за ней поди не только козу дадут, можно и на корову рассчитывать». «Ведьма!» — прошептал пораженный Сарат. «Из гроба за мной явилась!» С лицом у неудачливого жениха произошла очередная метаморфоза. Он побледнел и рухнул в обморок прямо на руки Доненьки. «Не дам!» — рассерженным призраком возопила дочь головы и отважно заслонила поверженного парня хрупким девичьим телом. «Зачем он тебе? Ты же мертвая! А живые мертвецам не пара!» Светлолика поняла, что ее принимают за восставшую из могилы. В некотором роде так оно и было. С той лишь разницей, что она это не умерла, хотя другие явно считали иначе. «Как зачем?» — улыбнулась Лика, показав оскал. «А кровь из него пить кто будет? Я и буду. Вот женится, прямо сразу и начну кровь его пить. Уж он у меня побегает. Доненька приняла позу самовара, и ее будущий муж рухнул к ногам своей избранницы, подозрительно гулко ударившись головой о плотно утоптанную дорожку. Ведьма окинула дочь головы нарочито медленным, задумчивым взглядом, словно выбирала стог сена для своей козы и сильно подозревала, что тот с гнильцой. В том, что будущая супруга после замужества попортит Сарату не один литр крови, она как раз не сомневалась. Что ж, так ему и надо. Будет знать, как отлынивать от возведения дворовых построек. Да и, к слову, кур он так и не принес. А может, это он был основным застрельщиком пожизненных похорон? Сверкнула шальная мысль в белокурой голове, но девушка не позволила ей прочно укорениться в сознании и безжалостно изгнала ее оттуда. Неужели он мог додуматься до такого? Это коряха. Нет, вряд ли. Ладно, живите пока, ухмыльнулась Светлолика. А отцу передай. Зря он так со мной. Очень зря. Ведьма грозно взмахнула косой, немного покружилась на левой пятке, разразилась гомерическим хохотом и удалилась. При первых подозрительных движениях Лики Доненька пронзительно взвизгнула, рухнула на Сарата, закрывая будущего супруга своим телом и в глубине души надеясь, что заклинание пройдет мимо. Так и случилось. На всякий случай она еще полежала немного после ухода ведьмы, тем более что внезапно очнувшийся парень приоткрыл один глаз и, убедившись в отсутствии угрозы, обнял подругу с явным намерением продолжить грубо прерванные занятия. Но не тут-то было. Внезапно земля под парочкой зашевелилась, застонала, пошла крупной рябью, заходила ходуном. Оба вскрикнули, Доненька вскочила на ноги раньше парня и помогла ему подняться. Вместе, держась за руки, спотыкаясь и падая, кинулись они бежать в сторону крыльца. Хотя ступеньки на нем вздымались и опадали, словно в каком-то неизвестном ранее танце, все же крыльцо, как неотъемлемая часть отчего дома, казалось от чего-то вечным и незыблемым. Сараджи был слишком напуган, чтобы действовать самостоятельно. Так они и упали на порог, грязные, напуганные, запыхавшиеся, с многочисленными ушибами. «Что происходит?» — потрясенно выдавил парень, глядя расширенными глазами на то, как прыгают столы, катается по их поверхности посуда и столовые приборы, падает на землю еда. «А я почем знаю?» — пожала плечами дочь головы. «Не иначе ведьма нас прокляла!» — догадался Сарат, стиснув ладонь подруги так, что она вскрикнула от боли. «Эх, все-таки надо было кол вбить!» Из-под земли наружу полезли огромные листья знакомого до боли овоща. Это был не просто хрен, а всем хренам хрен. Огромные корни, как стволы пятилетних яблонь. Листья по размерам могли соперничать с самой большой лодкой, которую доводилось видеть Сарату. «Охренеть!» — выдавил он, когда вылезший из-под земли гигантский овощ перевернул стол, похоронив этим надежду парня на оптический обман зрения. В кои-то веки обычно не поощрявшая ругательство Доненька была с ним согласна. После того, как колдовской туман рассеялся, сельчане получили возможность воочию убедиться в позорном бегстве врага и теперь не знали, радоваться этому или нет. Вроде бы нежить бежала с поля боя, и этот простой факт позволял каждому хренодерчанину гордиться победой. С другой стороны, многочисленные синяки, ссадины и шишки взывали к отмщению, а мстить было уже некому. Кто-то из особо воинственных мужиков, кого распирала жажда деятельности, предложил разыскать след умертвия, чтобы популярно, а главное доступно объяснить нежити, что соваться в хренодерки чревато последствиями. С ним не без изрядной доли опаски, но согласились. Дружно рванули к месту, где буквально несколько минут назад прокралось умертвие. Факелами осветили следы и поразились размеру ноги нежити. Такой могучей ступней не каждый мужик в хренодерках мог похвастать. Только голова щеголял в огромных сапожичьях. Но его-то как раз заподозрить никто не мог. Он с самого начала был с коллективом. «Ну дела!» — зачесали все еще хмельные головы хренодерчане. «Смотрите, какой размер! Тут без нашего жреца не обойтись!» «Тише вы, окаянные! Отойдите от следов, затопчете ведь, ироды!» Выдвинулась вперед тройка лучших охотников-хренодерок. Они принялись деловито кружить вокруг следов, обнюхивать землю, ковырять рисунок отпечатков. Следы измеряли ладонями, прикидывая к собственным подошвам, и вынесли вердикт. «Это какое-то очень маленькое умертвие». «С чего такие выводы?» – тут же вклинился дед Налив, неизвестно как выдержавший ночную гонку по пересеченной местности. «Глаза-то разуйте! Гляньте, какие ступнищи! Это великан, не иначе!» «Согласен», — выступил вперед охотник самого авторитетного вида, чье суровое обветренное лицо было перечерчено шрамами. Сам он не без гордости утверждал, что эту памятку ему оставил огромный матерый медведь Шатун. Злые же языки утверждали, что шрамами мужчину разукрасила его собственная жена после того, как неожиданно застала супруга с полюбовницей. О судьбе незадачливой разлучницы история скромно умалчивала, но многозначительное молчание рассказчиков неизменно намекало на ужасный исход. «Ну, сам посмотри, дед, отпечаток ноги у мертвия не так глубок, как у старосты, значит, его обладатель легок весом или же хрупок телосложением. Такое у мертвия мы наверняка одолеем и без ведьмы». Народ воодушевленно зашумел. Прибить кого-нибудь хотелось до неуемной почесухи в кулаках, а затем и за стол можно вернуться, помянуть почившую, да и отпраздновать победу не лишним будет. Рассудив так, хренодерчане галопом рванули по следу. А наследила у мертвей изрядно. Создавалось впечатление, что она вообще находилась в состоянии подпития, так как явно путалась в собственных ногах, спотыкалась и петляла, как мартовский заяц. «У, зловредная, запутать хочет!» Дружно решили все и ускорили бег. Никому не хотелось оставлять родное село поганой нечисти на поругание. Хренодерки влетели дружно, едва не своротив деревянные ворота, проделанные в чистоколе из бревен, опасно заостренных сверху. Предосторожность в этих глухих местах очень даже не лишняя. К ужасу Панаса четкий след вел явно к его дому. Мужчина принялся рвать на себе волосы еще задолго до собственного плетня. Пороскева громко голосила, умудряясь не сбиться не только с дыхания, но и с темпа. Ближе к дому к ней с удовольствием присоединились местные собаки, вплетая свой вой в общее многоголосье ночи. Когда толпа сельчан, запыхавшаяся и запаленная, валилась во двор головы, никто сразу не понял, куда попал. Создавалось стойкое ощущение, что они чудесным образом перенеслись снова в лес. Широко и вольготно раскинулись листья хрена, в темноте напоминая пальмы, которые Панас видел только в книгах у жреца. Части корни могучими колоннами возвышались над землей. Не сразу поймешь, что это не ствол дерева. Потрясенный народ некоторое время слонялся между растений, мерил обхватами, восхищенно вздыхал и цокал языком. «Вот уж хрен уродился, всем хренам хрен! Такого чуда в хренодерках отродясь не видывали!» В отличие от других, Панас и Пороскевы радоваться и восхищаться не спешили. В конце концов, соседям все равно, что произрастает на участке головы, а хозяевам придумать применение такому количеству гигантских овощей всю голову сломаешь. К порогу своего дома голова с женой добрались в состоянии легкого шока, которое резко перетекло в буйную стадию, когда только оба нежных родителей увидели собственную растрепанную дочь в крепких объятиях не менее взъерошенного Сарата. «Ах ты, мерзавка!» — мощно выдохнула родительница, взор ее гневно рыскал в поисках скалки. Когда весомый аргумент не был обнаружен в шаговой доступности, женщина переключилась на поиски более подходящего, но не менее достойного заменителя универсального кухонного инвентаря. Голова мгновенно налился гневом от пят до головы, достигнув точки кипения быстрее, чем капля пота, выступившая на лбу застигнутого спаличным парня, упала на ступеньки крыльца. «И что это вы здесь делаете?» Хриплым от распиравших его эмоций голосом поинтересовался он. Сарат судорожно вздохнул. Он еще не был готов быть представленным как потенциальный жених дочки самого головы. Да и, положа руку на сердце, он не был для нее подходящей парой. Жил с отцом, матерью и тремя братьями мал-мала-меньше в покосившейся избенке. А из всей живности по двору шныряли 5 кур, да деловито вышагивал облезлый петух, которого в суп не отправляли из-за уважения к почтенному возрасту птицы. Доненька тоненько пискнула и юркнула за спину ухажера. «Ты что, старый, сдурел, что ли? Или ослеп на старости лет? презрев неписанные правила не ставить своего супруга в неловкое положение перед односельчанами, голосисто поинтересовалась жена. «Неужели не видишь, чем эта пара занята?» «Да выдрать их обоих надоть!» Внес свою лепту в диалог, взявшийся откуда-то из зарослей хрена дед Налим, многозначительно поглаживая свою седую длинную бороду. «Чтобы месяц сидеть больно было!» Доненька испуганно охнула. Получить порку, пусть и заслуженную, очень не хотелось. Это что же, подружки будут ходить на посиделки, шутить с парнями, угощаться да пряжу прясть, а она будет дома сидеть? Ведь если пойдет, засмеют подружки, измучают шутками парни. Сарат тоже не прыгал от восторга. С одной стороны, он прекрасно понимал, что могло быть и хуже. Голова вполне мог и прибить сгоряча. С другой, подставлять филейную часть под побои не хотелось, даже сильнее, чем жениться на ведьме. Хотя следы от розах пройдут, а жена останется. Удачно вспомнив о ведьме, парень тут же решил перевести неприятный разговор на другую тему. «Ведьма!» — многозначительно заявил он. «При чем тут она?» — нахмурился Панас, угрожающе сжимая пудовые кулаки. «Действительно!» — поддержала мужа Параскева. От того, что она не нашла, чем хорошенько огреть нахального парня, воинственный дух в ней нисколько не угас. «Ты не юли, а скажи прямо, готов наказание понести или нет?» Сарат испуганно вжал голову в плечи. «Женюсь!» — отчаянно выдал он. «На ком?» — подозрительно прищурился дед Налим. Из обелеющих, высоко поднявшихся над землей внушительных корней хрена стали подтягиваться к месту событий сельчане. Всем было интересно, чем дело кончится. Многие сочувствовали парню, в основном чисто из мужской солидарности. «Гулять так гулять!» — решил Сарат, которому терять уже было нечего. «На всех!» — махнул рукой он. «Бабы!» — раздался чей-то возмущенный вопль. «Посмотрите-ка на этого многоженца!» «Да розгами его отходить, балабола этакого!» — дружно поддержали все женщины. «На всех жениться женилка еще не выросла!» — авторитетно добавили мужчины. А Доненька прибавила от себя лично такую звонкую плюху, что ее тут же зауважали все когда-либо обиженные мужчинами-сельчанки. «Ну, жених, кто же твоя суженая?» — кратчево поинтересовался Панас Залесский. Взгляд новоявленного кандидата на вступление в брак затравленно заметался по суровым лицам односельчан, в надежде поймать подсказку для нужного ответа. Но, не обнаружив таковой, парнишка робко почесал пылающую щеку и выдавил. «Да хоть на ведьме!» По рядам сельчан пронесся дружный вздох, словно зевнуло огромное животное, проснувшееся ото сна. «Всевышний с тобой, юноша!» Раздался хорошо поставленный голос подоспевшего жреца Ганория. Хренодерчане уважительно расступились перед своим пастырем, давая убеленному сединому старцу дорогу. «Ведьма умерла, вы же ее сами схоронили!» Жрец чуть не проговорился, что лично ее отпевал, но вовремя прикусил язык. Ведьм отпевать не полагалось, они не принадлежали к пастве Всевышнего. «Ага, схоронили!» Шмыгнул носом окончательно деморализованный Сарат. «А кол ей не вбили. Вот и ходит ваша ведьма по селу. Честных людей стращает». «Врешь!» — выдохнул голова. «Не может быть!» Неожиданно тонко пискнула Параскева. Остальные дружно и истово закрестились. Некоторые боязливо затаились за стволами хрена. «Может, ты перепутал чего?» — настаивал Ганорий. «Не могут мертвые ходить. Отроду такого не бывало!» Сарат воспрянул духом. Наконец забрезжил луч робкой надежды найти виноватого во всех бедах. «Да, мы с Доненькой видели ее. Вот как вас сейчас!» Страшно вращая глазами, сообщил он. «Подтверди!» Обратился он к раскрасневшейся девушке. Та послушно кивнула. «А кто, по-вашему, вырастил все это?» Вопросил парень, воздев руки к замершей в боязливом трепете толпе. «Она пришла, с косой!» Вся в белом, ее очи сверкали, как полуденное солнце, ее шаги были слышны за версту. Разумеется, он преувеличивал, но благодарные слушатели и не думали ловить его на вранье. Она кинула на землю заклятие. «И еще!» Его голос понизился до едва слышного шепота, и сельчане в едином порыве подвинулись ближе, чтобы слышать каждый звук в его речи. Вот бы они воскресную проповедь слушали так внимательно. С тоской вздохнул Ганорий. А то одна половина тихо зевает, а вторая откровенно считает мух за окном. Ведьма велела передать голове. Зря он с ней так поступил. Очень зря. Голова вздрогнул в суеверном ужасе. Параскева всхлипнула, испуганно прикрыв лицо передником. Остальные отшатнулись в робкой надежде, что нависшее над семьей Залесских проклятие не перекинется на остальных. Ганори некоторое время молча разглядывал сообщившего дурную весть Сарата. С одной стороны, он, жрец, считал, что мертвые не могут так запросто разгуливать после своей кончины. С другой же, служителю Вселенного в бытность своего обучения приходилось читать о разных странных вещах, творившихся задолго до его рождения. В одной из таких книг было написано про страшных некромансеров, которые имели власть над мертвыми, делая из честных покойников послушные игрушки. Неужели в хренодерке пожаловал один из них? Надо немедленно проверить могилу Светлолики, хотел подумать жрец, но отчего-то произнес это вслух. Точно! Лицо Панаса просияло, словно его внезапно осенило озарение свыше. Действительно! Наличие покойницы на кладбище можно проверить просто и эффективно. Для этого нужно всего лишь пойти на погост. Панас раненым зверем заметался по двору, распихивая односельчан без особых церемоний. И ему стали уступать дорогу, просто чтобы не зашиб ненароком. Впрочем, мужчина не обращал на инстинкт самосохранения сельчан ровно никакого внимания. Его гораздо больше интересовало, куда именно подевались факелы, что были сделаны на прошлой неделе. Так, на всякий случай. Факелы обнаружила Параскева. Как всякая хорошая хозяйка, она прекрасно знала, что где лежит. Голова запалил факел, при этом так торопился, что едва не поджег собственные усы и ринулся в сторону кладбища. За ним поспешила жена. Ей тоже не терпелось убедиться в ложности слов Сарата. Остальные бросились следом. Интересно же увидеть, разрыта могила или нет. По селу вновь промчалась толпа, распугивая кошек и перебудив уснувших было собак. Псы недовольно высунулись из будок, проводили взглядом возбужденных селян, тявкнули пару раз для порядка и отправились на боковую, решив, что люди явно ненормальные существа, разносятся всю ночь напролет, словно собачья свадьба с единой сукой в округе. На кладбище явились почти все хренодерки в полном составе. Исключением стали только древние старики и малые дети, которым нужно было спать. Старались не шуметь, но получалось плохо, так как каждому хотелось увидеть последний приют ведьмы поближе, а не выглядывать из-за плеча впереди стоящего. Поэтому все толкались, шикали друг на друга, шипели так, что глухой услышит. К могиле подошли сплоченными рядами. Особо ретивых пришлось удерживать за одежду, чтобы не рухнули в зияющую пустоту провала. Параскева всхлипнула, Панас охнул, толпа выдохнула в едином порыве. В задних рядах протяжно заголосили бабы. Побледневший жрец Всевышнего с тоской понял. В село пришел некромансер. И как бороться с этой напастью, он не знал. Наверное, следовало известить об инциденте мага из ближайшего города. Но до ближайшего города 3 дня пути, а в свете грядущего сева каждая лошадь с телегой была на счету. Да и сам жрец не был уверен, что выдержит подобные путешествия. Лета-то уже немалые. Конечно, можно послать гонца, но тогда придется делиться своими догадками с кем-то из сельчан. А это практически то же самое, что встать на главной площади Шепатура и крикнуть во всеуслышание. Никто из хренодерчан не мог держать язык за зубами. Когда дело касается смачной сплетни, слишком уж мало происходит таких событий, которые можно обсудить вечером, сидя на заваленке и лузгая семечки подсолнечника. В итоге подозрения Ганории могут не подтвердиться, а вся округа встанет на уши. Пока жрец обдумывал, как ему исхитриться сообщить о своих подозрениях кому-нибудь из начальства и миновать объяснения с местными жителями, первые ряды, активно работая локтями и щедро одаривая окружающих тычками, пробрался дед Налим. Первым делом он яростно погрозил клюкой, затем развернулся к хренодерчанам и, потрясая длинной бородой, завопил. «Что стоите? Упустили нежить? А ведь это она ведьму нашу выкопала, из мертвых вызвала. Видели, какая зверюга ее возит? Такому могилу разрыть, что нашему гонелю кружку пива выдуть!» Народ, понимающе загудел. Как пьет гонель, все знали. Этого пьяницу никто и никогда не видел трезвым. Звери все дружно зауважали. Надо же, какой полезный в хозяйстве монстр. Такой поди и поле спашет, не вспотеет. Да и вообще по хозяйству не лишним будет. Траншею там какую выкопать и вообще. Сельчане дернулись бежать, причем все в разные стороны. И каждый точно знал, что бежит в единственно верном направлении. Сам инициатор массового забега бестолково заметался из стороны в сторону, призывая бегущих вернуться и разъяснить, куда все-таки следует бежать и почему именно туда. Но никто не внял стариковским воплем. Налим пометался еще немного, а затем похромал за Панасом, рассудив, что голова на то и голова, чтобы быть умным, а раз он умный, наверняка лучше всех знает, куда следует бежать. Флотных с удивлением обнаружил оживление хренодерчан уже на подходе к поляне, на которой видел избушку. «И что им не имется?» — с тоской подумал он. Вздохнул, поплевал на руки и полез на ближайшее дерево от греха подальше. И вовремя. Как только он оседлал подходящий сук, внизу, прямо под ним, в подлеске, послышался громкий треск, и появились Тарам и Сарат. «Кажется, я только что кого-то видел», — неуверенно протянул Тарам. «Где?» «Да здесь». «Так нет же никого», — пожал плечами Сарат, который радовался счастливому избавлению от гнева головы и его строгой супруги и принимал участие в общей охоте на нежить просто ради того, чтобы не отрываться от коллектива. Тарам с удивлением огляделся, словно всерьез рассчитывал увидеть в ночном лесу нечто стоящее и достойное внимания. Где-то в чаще, в самой ее глубине, протяжно завыл вервольф. Или это был один из двуипостатных, вышедший на охоту в полнолуние. Парни невольно присели, внезапно сообразив, кто бы ни рыскал там в темноте, встретиться с ним человеку — не самая лучшая идея. «Показалось!» — севшим голосом выдавил Тарам. «А знаешь, что я думаю?» «Что?» «Кто остался в хренодерках? Только дети со стариками. А если в наше отсутствие в село забредет еще какая-нибудь напасть, кто же их защитит?» «Твоя правда, негде им искать защиты. Надо бы нам вернуться и посмотреть, все ли у них благополучно». «Согласен, кто-то должен о них позаботиться. Кто, если не мы?» Парни дружно развернулись и кинулись в сторону хренодерок во все лопатки. Каждый утешал себя тем, что заботится об общем благе. «Дурачье», — спокойно констатировал Флодных, без зазрения совести, подслушавший разговор парней. «Однако спускаться не стоит, мало ли с кем еще столкнусь». Предусмотрительный Мах стянул с себя жилетку и привязал к дереву ремнем. Теперь можно было не только расслабиться, но и подремать без риска сверзиться вниз и сломать шею. И тут его руку обожгло огнем. Мах еле удержался, чтобы не взвыть от неожиданной боли, и с удивлением уставился на источник дискомфорта. Перстень подчинения для ошейника лютого словно выгорел изнутри. «Ничего себе!» – ошарашенно подумал Флодник. На его памяти такое случалось впервые. Сам собой напрашивается неутешительный вывод – лютый мертв. «И что теперь докладывать начальству?» – совсем расстроился он. «Лучший вервольф потерян, узник благополучно прячется где-то в чащах безымянного леса, а сам я сижу на дереве». Еще никогда Флодных не был так близок к провалу.